Третье. Они сидели в темной каюте, с окном, закрытым занавеской, молча, затаив дыхание и прислушиваясь. До них доносился беспокойный говор пассажиров, голоса матросов и грузчиков, приступивших к работе, крикливая брань щеголеватого Исаула. Они настороженно ловили отдельные слова, стараясь по ним представить все, что происходит у трапа. Два раза кто-то торопливо подходил к каюте и настойчиво торкался в дверь. Максим и Андрей сдерживали дыхание и сидели, испуганно переглядываясь. Должно быть, наступил уже вечер, когда говор пассажиров стал затихать. Теперь слышались только тяжелые шаги матросов и грузчиков да плеск разгулявшихся волн. Время тянулось мучительно медленно. Андрей заворочился. «Забыли, может, нас?» — прошептал он над ухом Максима. Максим ничего не ответил, но в первый раз с лихорадочной горячностью его мозг обожгла мысль. «Не ловушку ли нам устроили?» Ощущая от этой мысли неприятный холодок во всем теле, он потянулся к окну и отогнул уголок занавески. За окном сгущались сумерки, и где-то вдали уже мерцал красноватый глазок Бакина. «Ох, пожалуй, не вырваться нам отсюда», — с отчаянием подумал Максим, но делиться своими мыслями с Андреем не стал. Послышался топот и громкий говор. Максим, подойдя на цыпочках к двери, приложился к ней ухом. Топот и говор приближались. Это шли казаки. Скоро стало слышно, как кто-то, по-видимому, капитан парохода, гудящим голосом говорил: «Нет-нет, господин Исаул, здесь каюты команды, а за команду я ручаюсь». «Осмотр парохода. Уцелел ли тот-то в дровах?» — подумал Максим. Через несколько минут вновь стало тихо. Теперь каждая минута казалась ребятам вечностью. Не имея сил больше сдерживать свое нетерпение, Андрей поднялся и начал вышагивать по каюте. Максим сердито зашикал на него, и тот, недовольно ворча, опять опустился на койку. Наконец, за стенкой раздались тяжелые, шаркающие по железным плитам пола шаги, и через секунду в замочной скважине звякнул ключ. Вошел человек, показавшийся в темноте огромным. Он привычно шагнул к столу, поставил на него что-то, потом повернул выключатель. Вспыхнул яркий, молочно-голубоватый свет электрической лампы. «Ну, хлопцы, заморились чай тут», — сказал человек, оборачиваясь к Максиму и Андрею. Был он уже не молодой, рослый, плечистый, и по угольной пыли, въевшейся в глубокие морщины на лице, в нем сразу можно было узнать кочегара. «Поешьте-ка вот щец, а там и на берег», — сказал кочегар, открывая судок с дымящимся варевом. «Скоро стемнеет совсем». «Спасибо, дядя», — с живой радостью отозвался Андрей. «Есть страсть, как охота!» Ребята принялись за щи. Кочегар сел на койку, спросил: «Дезертиры?» «Они». «Вот это по-нашенски!» — засмеялся кочегар. «Повозили мы за эту навигацию вашего брата немало. Далеко ли путь держите?» «В таежные места партизанить». «Счастливой дороги! Передайте привет мужикам от пролетариев и большевиков парохода «Братья Мельниковы». «Не забудете?» «Что вы! Этот пароход на всю жизнь запомнится!» — с торжественной ноткой в голосе сказал Максим. Ребятам не терпелось поскорее выйти на берег. Опорожнив судок, они поднялись, стали благодарить хозяина каюты. «Погодите-ка!» — проговорил кочегар и, приоткрыв дверь, выглянул на палубу. «Крой теперь, хлопцы, без оглядки!» — с усмешкой проговорил он и отступил в сторону. Максим и Андрей вышли, и, сдерживая себя от желания пуститься бегом, через минуту уже были на берегу. Глухими переулками они вышли за город и отправились в путь, взяв направление на волчьи норы.